14-го. Книга повалилась на пол. 14 декабря празднуется фирс. Моншер, пропал человек. Жениться-то я женился, а служить более не посмел. Вышел в отставку. На месте казни декабристов, одетый в кафтан каторжного и притом в красных гусарских рейтузах, Лунин, заметив графа Чернышова, закричал ему: «Да вы подойдите поближе, порадоваться зрелищу!» Когда всех осужденных отправили в Читу, Лунина заперли в Шлиссельбурге, в каземате, где он оставался до конца 1829 года. Комендант, взойдя раз в его каземат, который был так сыр, что вода капала со свода, изъявил Лунину свое сожаление и сказал, что он готов сделать все, что не противно его обязанности, для облегчения его судьбы. Лунин отвечал ему: «Я ничего не желаю, генерал, кроме зонтика». Когда он прибыл в Читу в 1830 году, он был болен от шлиссельбургской жизни и растерял почти все зубы от скорбута. Встретясь со своими товарищами в Чите, он им говорил: «Вот, дети мои, у меня остался только один зуб против правительства». По окончании каторжной работы он был поселен в Иркутской губернии. Там он завел себе небольшую библиотеку, занимался, и, несмотря на то, что денег было у него немного, помогал товарищам и новым приезжим, которыми прошлое царствование населяло Сибирь. Иркутский губернатор, объезжавший губернию, посетил Лунина. Лунин, показывая ему у себя 15 томов свода законов, да, томов 25 полного собрания, и потом французский уютный кодекс, прибавил: «Вот ваше превосходительство, посмотрите, какие смешные эти французы. Представьте, это у них только-то и есть законов. То ли дело у нас, как взглянет человек на эти 40 томов, как тут не уважать наше законодательство». Гражданский губернатор был в ссоре с вице-губернатором. Ссора шла на бумаге. Они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты. Вице-губернатор был тяжелый педант, формалист, добряк из семинаристов. Он сам составлял с большим трудом свои язвительные ответы и, разумеется, целью своей жизни делал эту ссору. Случилось, что губернатор уехал на время в Петербург. Вице-губернатор занял его должность и в качестве губернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне. Он, не задумавшись, велел секретарю ответить на нее, подписал ответ, и, получив его как вице-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжением строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью. Губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось мне тут прочесть, и печального, и смешного, и гадкого. Самые заголовки дел поражали меня удивлением. Дело о потере неизвестно куда дома волосного правления и об изгрызении плана оного мышами. Дело о потере 22 казенных оброчных статей, то есть верст 15 земли. Дело о перечислении крестьянского мальчика Василия в женский пол. Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски. Отец этого предполагаемого Василия пишет в своей просьбе губернатору, что лет 15 тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв под хмельком, окрестил девочку Василием и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому.